Третий элемент лидерского стиля – концентрация. В первую очередь делайте все самое важное, а менее важное не делайте вовсе. Иначе вы не сделаете ничего. Такой совет дает руководителям компании Питер Друкер. Эффективные лидеры концентрируют усилия, сводя количество приоритетных задач к минимуму и фокусируясь только на них. Вы не способны сделать все. Не может этого и компания, стремящаяся к величию. Стреляйте прицельно. Составьте короткий список приоритетных задач и следите за тем, чтобы он оставался коротким. Некоторые руководители выбирают лишь одну приоритетную задачу и работают над ней, пока не доведут дело до конца. Если же это невозможно, постарайтесь, чтобы таких задач было не больше трех. Если приоритетов больше, это означает, что их, скорее всего, нет вообще. Означает ли это, что в вашем списке дел должен быть всего один пункт? И да, и нет. Разумеется, невозможно управлять целой компанией и иметь лишь одну задачу для исполнения. Тем не менее, вы должны тратить большую часть времени на то, что наиболее важно, до тех пор, пока эта важная задача не будет решена. Управляйте своим временем, а не работой. Мы всегда ограничены во времени. Все остальные ресурсы можно приобрести или произвести, но нельзя создать больше времени, чем те 24 часа, которыми мы ежедневно располагаем. Кеннет Этчети, президент Этчети Entertainment International, заметил, что существует принципиальная разница между управлением временем и управлением работой. Работа бесконечна, а время конечно. Объем работы имеет свойство увеличиваться и занимать весь отведенный на него объем времени. Поэтому для сохранения продуктивности нужно управлять временем, а не объемом работы. Объем работы, которую вы должны выполнить, особенно если вы руководитель организации, может быть таким, что переделать ее всю просто невозможно. Вот что говорит об этом Этчети в своей книге «Время писать». Если вы успешны в работе, появляется еще больше задач. Получается, что понятие «закончить работу» внутренне противоречиво и настолько опасно, что может привести к нервному срыву, потому что ваше сознание и привычки подвергаются воздействию стресса. Нам почти никогда не хватает времени, чтобы переделать все дела. Каждую ночь мы ложимся спать, оставляя что-то несделанным. Если мы живем продуктивно, то и умрем, оставив что-то незавершенным. Однако нужно понять, что в нашем распоряжении гораздо больше времени, чем кажется, просто мы не всегда тратим его разумно. Если умело управлять временем, можно обнаружить множество неиспользованных возможностей. В качестве первого шага проверьте, на что же уходит ваше время. Вы занимаетесь только тем, что имеет наибольший приоритет, или отвлекаетесь на менее важные вещи? Действительно ли вы тратите большую часть времени на дела, которые способствуют реализации стратегии и укреплению видения? Если нет, значит, вы недостаточно сконцентрировались на первоочередных задачах. Один из способов сосредоточиться — начать работать меньше. Джон Мариотт, основатель Marriott Corporation, создавший из одного ресторана гигантскую компанию, проповедовал интересную философию. «Работайте на пределе возможного, так чтобы ни одна минута не пропала даром. Тратьте на работу меньше времени. Многие из нас половину рабочего времени используют бестолку». Уинстон Черчилль, один из наиболее продуктивных деятелей в истории, находил время, чтобы заниматься живописью, класть кирпичи, разводить животных и вести светскую жизнь. Рабочее время, которое редко начиналось раньше 11 вечера, он тратил только на самое важное. Трудный выбор. Еще раз о решительности. Для выработки приоритетов требуется решить, что же на самом деле важно. Многим людям бывает трудно сфокусироваться, поскольку они не умеют принимать решения. Такие люди никак не могут решить, что следует вычеркнуть из списка приоритетов. Нам довелось работать с одной компанией. Ее генеральный директор изводил своих менеджеров тем, что никак не мог определить приоритеты. Он хотел, чтобы сделано было все. К сожалению, в итоге не делалось почти ничего. Один из сотрудников пожаловался. «Мы должны концентрироваться на 20 заданиях сразу. Это невозможно. Когда я спрашиваю генерального директора, с чего же мне начать, поскольку я не могу заниматься одновременно всем, он теряется». Этот генеральный директор не может заставить себя исключить из списка некоторые задачи, так как для этого нужно принять решение. Неудивительно, что вскоре в компании начались серьезные сложности.